Говоришь, хвостами разговаривают? Хвостами, уточнил окончательно Комаров. А азбуку какую-то придумал этот проклятый Колчанов. Но если он всех собак научит разговаривать, нам же всем ой, что будет, пискнул Смирнов и тут же объяснил. Каждая собака, как увидит, что мы что-нибудь не то делаем, и в отделении милиции к дежурному, так, мол, и так, товарищ дежурный, Комаров, Смирнов, Печенкин и Молчун опять в карты на деньги играют. Чепун тебе, огрызнулся Печенкин. В это время Шарик снова усиленно завилял хвостом и, вероятно, сказал Колчанову, что он больше не будет убегать без спроса с уроков, потому что Колчанов тоже помахал искусственным хвостом и произнес: «Цирк на школу променял, и не стыдно?» «Братцы!» — прошептал Комаров. «А собака-то наша старая знакомая!» «Точно! Здешняя! А, я ей не раз пенделя давал!» — шепнул Печенкин. Остальные подтвердили тоже, что знают собаку. «Пенделя!» — передразнил Комаров Печенкина. «Да ведь это тот самый Шарик, который видел, как мы трубку у телефона автомата отрывали!» «И вправду, она самая!» — согласились Печенкин с Молчуном и Смирновым. «Братцы, пропали!» — зашипел Смирнов. «Я вам что говорил?» «Самого главного не заметил», — сказал Комаров Печенкину с угрозой. «Дело серьезное. Раз собака видела, как мы ломали этот телефон-автомат, значит, вполне она может рассказать об этом?» «Кому рассказать?» — спросил Печенкин. «Кому? Колчанову. А тот первому попавшемуся милиционеру. И вы все пропали». Комаров как-то отделил себя от всех сообщников, и это им не понравилось. «Мы все пропали», — поправил Комарова Печенкин. «Я не пропаду. Вы за себя побойтесь», — отрезал Комаров. Все испуганно молчали, представив, что с ними будет, если говорящий пес и вправду все расскажет Колчанову про телефон-автомат. «Что будем делать?» — спросил Комаров и сам объяснил. «Так, для начала изловим собачку. Так и быть, я вам помогу. В беде не оставлю». «Ну что, что изловим?» — спросил Смирнов. «И припугнем», — объяснил Комаров. «Скажем, чтобы язык за зубами держала». «А если не послушает?» — спросил Молчун. «Не послушает?» — обиделся Комаров. «Лишим права голоса». «Как это лишим?» — спросил Печенкин. «Есть много способов», — загадочно намекнул Комаров. Тем временем Колчанов спрятал искусственный хвост в портфель и громко сказал: «Большая перемена. Можешь отдохнуть, но далеко не убегай. Я скоро». Сказав это, Колчанов положил портфель в яму и закрыл фанерой, посмотрел на наручные часы и побежал по направлению к своей даче. Растянувшегося в тени Шарика изловили и утащили в сарай, зацепив ремнем за ошейник быстрее и бесшумнее, чем ожидали. Пес не сопротивлялся и даже не рычал. Он только вертел башкой, хлопал глазами, дурачка из себя строил, как выразился уже в сарае Комаров. Шарика привязали к стропилам, а в портфеле Колчанова обнаружили, как предполагал Комаров, азбуку, с помощью которой Дмитрий Колчанов разговаривал с Шариком. Комаров приказал Печенкину, Смирнову и Молчуну принести в сарай из дома все, что есть съедобного, чтобы задобрить Шарика, а сам занялся изучением того, что Смирнов назвал хвостяцким языком. Язык этот походил на морскую азбуку Морзе, которой матросы на кораблях сигналят флажками. Шарику флажки заменял его хвост. Длинная отмашка хвостом означает тире, короткая точку. Остальное, как говорят спорткомментаторы, дело техники. Пока Комаров изучал азбуку, его сообщники натаскали мясо, колбасы, хлеба. Печенкин принес половину вареной курицы. «Ну что?» — спросил он уткнувшегося в словарь Комарова. «Говорящий?» «Говорящий», — сказал Комаров и тихо добавил, чтоб Шарик не слышал. «Гад!» А Шарику Комаров протянул пол курицы и сказал: —